Глава 3. Возле городского причала стоял белоснежный пароход. Изящный корпус судна опоясывала цепочка круглых иллюминаторов, широкие окна палубной надстройки сверкали на летнем солнце, надраенные до блеска стекла были вставлены в прочные латунные рамы. Вот на этом красавце я и отправлюсь в столицу. Неторопливое путешествие на комфортабельном пароходе — именно то, что нужно, чтобы сбить с толку ищеек графа Орлова. С причала на борт теплохода были перекинуты широкие сходни с перилами из толстого плетенного каната. Пароход покачивался на невысокой речной волне, и сходни шорохом терлись о причал. Возле трапа, проверяя билеты, приветливо улыбался служащий в белом кителе. Рядом с ним мрачно застыли два гвардейца. Не иначе, они стояли здесь по мою душу. «Никита, мы на нем поплывем?» — неожиданно спросил циклоп. В голосе огромного рогатого демона я услышал боязливые нотки. «Ага», — рассеянно ответил я, оглядываясь в поисках кассы. «А чем плохо на поезде?» — не унимался циклоп. «Можно взять отдельное купе, поиграть в шахматы». «Возьмем отдельную каюту», — успокоил я демона. «Правда, шахматы не обещаю. Начинаются другие игры, и сейчас мой ход». «Не нравится мне вода», — упрямо сказал циклоп. «Она мокрая и холодная». «Естественно», — согласился я. «Где ты видел сухую воду?» «Я демон огня. Мне на воде неуютно, и волк беспокоится». «Обратись к Проныре», — предложил я. «И возьми у него пару уроков медитации и просветления. Он, между прочим, тоже демон огня, а помалкивает». «А я больше не демон огня», — тут же вмешался Проныра. «А кто ты?» — заинтересовался я. «Я демон света». «Отличная новость. Значит, буду использовать тебя вместо ночника». Полосатая будочка кассы спряталась за огромным кустом цветущей сирени. Сирень, к слову, пахла одуряюще. Огромные кисти мелких белых цветков распространяли сладкий аромат на всю округу. По детской привычке я подошел поближе. Ничего себе! У всех цветков, без исключения, было ровно по 5 лепестков. Надо же, целый огромный куст счастливой сирени. «Живчик, проверь-ка это растение!» Из любопытства попросил я. Указательный палец левой руки кольнуло, из него вырос тонкий зеленый стебель и исчез в густых зарослях. «Сирень магическая», — через пару секунд сказал живчик. «Семена выдерживали в аномалии и удобрили аномальной почвой». «Так я и думал. Приятно, что магию в этом мире используют не только для убийства, но и для приятных вещей вроде счастливой сирени или летающих пирогов». Пароход снова оглушительно загудел, оповещая всю округу о скором отплытии. «А мне еще надо купить билет». В кассе было 3 окошка. К одному из них змеилась длинная очередь. Семьи с детьми, чьи-то бабушки, растерянно озирающиеся по сторонам, и старички в старомодных пиджаках. Очередь еле двигалась. Люди устало переминались под жарким летним солнцем. Очередь ко второму окошку была намного короче. Здесь по большей части стояли мужчины в серых деловых костюмах с портфелями в руках. Они то и дело поглядывали на часы. Понятно. Командировочные из провинции спешат по делам в столицу. Возле третьего окошка не было ни души. Разумеется, я пошел именно туда. Скромная табличка над кассой предупреждала. Продажа билетов 1-го класса. Ага, понятно, почему здесь никого. Я вежливо постучал в стекло. Скучавшая за кассой девушка, мгновенно оценив мой костюм, лучезарно улыбнулась. «Добрый день. Желаете приобрести билет?» «Желаю», — с улыбкой ответил я. «Вы едете один?» — деловито осведомилась девушка. Но взгляд ее был совсем не деловым, а в глазах появилась томная поволока. «К сожалению, один. Было бы приятно разделить путешествие с симпатичной спутницей, такой, как вы». С этими словами я вручил кассирше ветку сирени с 3 пушистыми кистями цветов, а взамен получил красноречивый взгляд, полный обожания, и билет с золотой каймой. Билет стоил недешево, но это меня не остановило. Путешествовать так с комфортом. Немного подумав, я сорвал еще одну ветку сирени. Итак, с чемоданом в одной руке и цветами в другой, подошел к сходням. «Ваш билет, пожалуйста», — вежливо сказал служащий. Я протянул ему билет. Служащий бросил быстрый взгляд на золотую кайму и восхищенно поднял брови. «Добро пожаловать на наш пароход. Сейчас матрос отнесет ваш багаж и покажет каюту. Вам повезло. Из ее окон открывается чудесный вид». «Разумеется», — кивнул я. Подбежавший матрос подхватил мой чемодан и рванул вверх по сходням. «Прошу за мной!» «Минутку!» — остановил я его. И подошел к гвардейцам, которые старательно делали вид, что не замечают ни меня, ни той суматохи, которая вокруг меня поднялась. И вообще, они стоят здесь просто так, и до пассажиров парохода им нет никакого дела. Я улыбнулся гвардейцам. «Передайте графу Орлову, что я отправляюсь в столицу. Как приеду, непременно выберу минутку и загляну к нему». С этими словами я засунул цветок в нагрудный карман гвардейца, отошел на шаг, любуясь делом своих рук. Симпатично вышло. Белоснежная сирень чудесно контрастировала с их растерянными физиономиями. «Я непременно спрошу у графа, передали вы ему мои слова или нет. Понятно?» «Понятно, ваша милость», — выдавил гвардеец. «Вот и отлично. Успехов на службе». Я дал служащему монету и поднялся на палубу. В спину мне летели благодарности, пожелания счастливого плавания и злобные взгляды гвардейцев графа Орлова. Я довольно усмехнулся. Отъезд из Курова удался на славу. «Позвольте показать вам каюту, ваша милость!» — предложил матрос. Он явно рассчитывал на чаевые. «Показывай!» — кивнул я. «Прошу за мной!» И тут за моей спиной испуганно вскрикнула женщина. Я мгновенно обернулся. Симпатичная молоденькая блондинка, нелепо взмахнув руками, уже падала в воду. За ней, разинув рты, застыли два матроса с чемоданами. Я успел подхватить блондинку под локоть и удержал на сходнях. «Каблук», — машинально сказала девушка. Вот оно что. Острый каблучок ее босоножки неудачно попал в щель между досками сходней и намертво застрял. «Обопритесь на меня», — предложил я. Опустился на колено и осторожно расстегнул тонкий кожаный ремешок, который охватывал ее лодыжку. Затем вытащил застрявший каблук. «Прошу». «Спасибо». Под моим взглядом девушка слегка покраснела. Я помог ей подняться на палубу. «Елизавета Темникова», — улыбнулась блондинка, надевая босоножку. «Барон Никита Волков». «Барон?» В глазах девушки запрыгали веселые искорки. «Значит, все обращаются к вам, ваша милость?» «Когда как?» — с улыбкой ответил я. «Ваша милость, вы не поможете бедной девушке застегнуть ремешок?» Елизавета просительно уставилась на меня, придерживая руками подол легкого платья, которое трепал свежий речной ветерок. «Конечно!» — кивнул я. «Вы настоящий рыцарь!» — с восторгом заявила девушка. «Вы спасли меня от купания в холодной воде, от простуды, хромоты и страшной смерти!» «Пожалуй!» — согласился я. «По этому поводу предлагаю поужинать вместе. Отпразднуем ваше спасение». «С удовольствием», — озорно улыбнулась девушка. «Мы ведь сядем не в душном салоне, а на палубе, правда? И будем любоваться закатом?» «Конечно. Я закажу столик». «В таком случае до встречи, ваша милость». Проводив девушку взглядом, я повернулся к матросу. Он терпеливо дожидался, поставив чемодан на безукоризненно чистую палубу. «Идем». «Прошу за мной, ваша милость!» Каюта оказалась одноместная и при этом двухкомнатная. Просторная столовая, совмещенная с гостиной, на случай, если я захочу пообедать в одиночестве или приглашу к себе гостей. На переборке каюты висел огромный визор, а напротив стоял мягкий кожаный диван. Под огромным окном мирно плескалась речная вода. Окно выходило не на палубу. Чтобы в него пролезть, злоумышленнику пришлось бы карабкаться на отвесный борт парохода. «Отлично. Здесь напитки, ваша милость», — предупредил матрос, открывая полированную дверцу встроенного бара. Я увидел стройные ряды бутылочных горлышек. «Так, что тут у нас? Водка, джин, ром, шампанское, несколько бутылок темного и светлого пива. Все холодное, словно только что со льда. Похоже, бар был снабжен элементалями холода. Отдельно стоял коньяк и неплохое южноамериканское вино сорта «Савиньон Блан». А рядом хрустальные бокалы и стаканы. Напитки для любого случая. Великолепно. Внутри меня радостно забулькал Ксантип. «Никита, это все нам, правда?» «Уймись!» — осадил я жаждущего демона. «Впереди обед, там и выпьешь». «Я отнесу ваши вещи в спальню», — сказал матрос, открывая дверь в углу гостиной. За дверью оказалась уютная спальня с огромной кроватью и вместительным гардеробом. Ничего лишнего, но все необходимое и высшего качества. Из-под тяжелого шелкового покрывала выглядывала полоска свежайшего накрахмаленного белья. «Здесь звонок», — показал матрос. «Если вам что-нибудь понадобится, просто нажмите кнопку». Я протянул ему две монеты. «Это за то, что тебе пришлось ждать». «Благодарю, ваша милость», — обрадовался матрос. «Закажи мне столик на палубе с видом на закат». «Сделаю». «Да, в какое время заходит солнце?» «В 10 вечера, ваша милость». «Значит, столик на 10 часов. Подальше от шумных компаний. У меня намечается романтический вечер». Я дал ему еще монету, и матрос удалился, не забыв меня поблагодарить. «Никита», — заныл Ксантип, — «ну хотя бы пиво. За удачное начало путешествия». Пить и правда хотелось. Сказывалась летняя жара. Хотя в каюте было прохладно, система вентиляции работала бесшумно, но безукоризненно. «Демоны с тобой», — согласился я. Достал из бара бутылку светлого баварского пива, открыл ее тяжелой бронзовой открывашкой и наполнил хрустальный стакан. Над стаканом поднялась плотная шапка густой пены. Я сделал большой глоток. Неплохой сорт, хотя не дотягивает до того пива, которое варили в Ордене. Интересно, Илья послал кого-нибудь присматривать за мной? Насколько я успел понять ситуацию, послал непременно. Мой отъезд не остался незамеченным, значит, шпион должен дежурить неподалеку от моей каюты. Схожу-ка я на палубу, пригляжусь к пассажирам, а заодно полюбуюсь отплытием. Как раз в этот момент пароход снова издал длинный заливистый гудок. Я услышал команду. «Отдать носовые!» И грохот, с которым матросы убирали трап. Со стаканом холодного пива в руке я вышел на палубу, не забыв запереть за собой дверь каюты. «Малый вперед!» — скомандовал на мостике капитан. Он красовался перед пассажирами, которые, раскрыв рты, следили за отплытием. Корпус парохода задрожал. Из высоких труб вырвались белые клубы пара. Никакого дыма или сажи. Котел наверняка нагревали огненные элементали. Благодаря этому пароход сверкал чистотой. Между бортом и стенкой причала появилась тонкая полоска воды. Она расширилась, и вот уже нос парохода повернулся к середине реки. Нас еле заметно закачало на волнах, а в борт ударило тугое течение. Утопающий в пыльной зелени Куров остался за кормой, а впереди ждала столица. Я поднял бокал с пивом и отсалютовал удаляющемуся берегу. «Еще глоток, Никита!» — жадно напомнил Ксантип. «Вот неугомонный демон!» Я неторопливо пил пиво, изображая скучающего бездельника и присматриваясь к пассажирам. Но шпионов так и не обнаружил. В то, что их не было, я поверить не мог. Значит, хорошо прятались. Надо, пожалуй, установить в каюте пару магических ловушек, когда соберусь обедать. Можно просто запереть двери и окна магическими печатями, но мне было интересно посмотреть соглядатаем в глаза и послушать их оправдания. А потом сдать лазутчиков капитану, чтобы посадили под замок до конца плавания. Я еще немного погулял по палубе, дразня Ксантипа и высматривая шпионов. Пассажиров второго и третьего класса на верхнюю палубу не пускали, так что их можно было вычеркнуть. Наверняка и друзья, и враги попытаются подсунуть шпионов как можно ближе ко мне, чтобы следили за каждым моим шагом. Значит, они, как и я, едут первым классом. Я улыбнулся при мысли о том, в какую сумму графу и Илье обошлись билеты шпионов. А как они хотели? За любопытство надо платить. Я прогулялся до ресторана, взял себе кофе и остался доволен. Роскошно, но не крикливо. Тихая музыка, вежливые и быстрые официанты и великолепный вид на реку с открытой палубы. Через столик от меня засела теплая компания молодых аристократов. Разодеты они были по последней моде. Разноцветные шаровары и те самые кафтаны с рукавами до пола. Как там сказал продавец магазина одежды? Ферези? Вот в эти самые ферези они и нарядились. Красочное зрелище. Любой попугай умер бы от зависти. На широких поясах аристократов висели мечи, и ребятишки старательно выставляли оружие на показ. Еще бы. Символ благородного происхождения, уважения и статус. Несмотря на родовитость, молодые люди возбужденно галдели и целеустремленно накачивались пивом. На моих глазах официант дважды подбегал к ним с подносом, уставленным кружками. На шпионов они не тянули. Кому нужен шпион, который в самый ответственный момент уснет лицом в салате? «Держись, столица!» Заорал один из них, разбрызгивая пиво из поднятой кружки. Остальные беспорядочным гвалтом поддержали своего предводителя. Да уж, столичным жандармам не позавидуешь. Отмывать камеру участка после таких гостей — неприятная работа. Неторопливо допив кофе, я вернулся в каюту. День постепенно переходил в вечер. Солнце опускалось к низкой полоске левого берега, и по воде пролегла длинная золотая дорожка. Пора было подготовиться к ужину. Я начал подготовку с того, что установил в спальне и гостиной магические ловушки. Для этого годилась почти любая магия, особенно усиленная подходящим демоном. Но ловушки огня и льда калечат добычу, а ловушка молнии вообще убивает на месте. Зачем мне в каюте обугленный труп? Тут никакая вентиляция не справится. Придется проветривать до утра и объясняться с капитаном. «Живчик!» — позвал я. «Давай поработаем!» Это был лучший выбор. Ловушки природы можно настроить как угодно, если под рукой у мага есть умелый демон. У меня такой был, и я с чистой совестью доверил ему всю работу. Позаимствовав у меня магическую энергию, живчик тонким слоем разлил ее по полу. Заметить это без специальной подготовки было практически невозможно. Магический фон повысился совсем чуть-чуть. Зато теперь, стоит только постороннему войти, прямо из пола стремительно вырастут цепкие и колючие побеги. Ветки скрутят лазутчика по рукам и ногам, а шипы впрыснут сильное снотворное. Так что шпион подергается секунду-другую и мирно уснет. «Не перепутай, живчик!» — предупредил я. «Заряди снотворное, а не яд». «Не перепутаю!» — отмахнулся живчик. «Готово!» «Отличная работа!» — искренне похвалил я демона природы. «Спасибо!» — польщенно прочмокал живчик. «Когда я верну себе поместье, весь сад будет в твоем распоряжении», — щедро пообещал я. «Выращивай, что хочешь». «Правда?» «Конечно. Заодно сэкономлю на садовнике». «А сад большой?» «Тебе хватит», — улыбнулся я. «Тогда я посажу змееголов, мертвящую бузину и пятнистую душегубку», — размечтался живчик. «А где-нибудь в уголке... астролистого кровавика. Ему нужна тень и сырая почва». «Полегче, живчик», — насторожился я. «Я планировал мечтательно гулять по саду с какой-нибудь красивой девушкой, а не продираться сквозь ядовитые джунгли». «Девушкам нравятся животные и птицы», — восторженно подхватил демон природы. «Я заведу гарпий падальщиков и сернистого скунса. Он такой пушистый. А в пруду парочку пилозубых каймодилов. У тебя в поместье есть большой пруд? В маленькие каймодилы не поместятся». «Что-нибудь придумаем», — пообещал я, чтобы не расстраивать демона. «Похоже, придется отжать у соседей ненужный им кусок земли и устроить там специальный сад для живчика, огородить его высоким забором и развесить предупреждающие таблички во избежание случайных жертв». Закончив установку ловушек, я переоделся и отправился в ресторан. Официант встретил меня ослепительной улыбкой. «Что желаете, ваша милость?» Я протянул ему монету. Улыбка стала еще шире, а монета мгновенно исчезла. «Благодарю. У меня заказан столик с видом на закат». «Конечно, конечно. Прошу сюда, подальше от шумных соседей, как вы и просили. Я жду девушку. Как только она появится, я сразу же провожу ее к вашему столику. Принести вам вина?» «Кофе. Вино и закуски мы выберем позже». «Желаете заказать музыку?» «Неплохая идея. Вот что, когда появится моя девушка, пусть ваши музыканты заиграют что-нибудь романтичное, соответствующее обстановке. Понимаешь?» «Понимаю, ваша милость». Я положил на стол еще несколько монет, и они исчезли так же быстро, как предыдущие. Официант буквально испарился и тут же возник вновь уже с кофейной чашкой в руках. «Прошу». Я сделал крохотный глоток крепчайшего эспрессо и мечтательно посмотрел по сторонам. Над рекой разливался летний закат. Западная половина неба превратилась в великолепно пунцово-золотое полотно, на котором темными штрихами выделялись редкие полоски облаков. Прекрасный вид. Мы шли по самой середине реки. Винты парохода с плеском пенили воду, волны бежали к берегам, переливаясь и дрожа, словно жидкое золото. Красота. «Эй, человек, еще пиво!» Настырные демоны. Компания молодых аристократов продолжала свою бесшабашную гулянку. Похоже, они обрели второе дыхание или завели близкое знакомство с водным демоном. Нелепые кафтаны они давно скинули и теперь портили окружающую красоту косоворотками и яркими шароварами. Остальные посетители ресторана морщились, но лихих гуляк это не смущало. Вырвавшись из-под надзора нянек, они отрывались на всю катушку. Пиво, выкрики и пьяные шутки лились рекой. Ужинавшая неподалеку пара подозвала официанта. Мужчина что-то сказал, его слова заглушила музыка. Но официант кивнул и пересадил пару за другой столик подальше от шумных аристократов. Это происшествие вызвало новую россыпь шуток, пьяного смеха и вызывающих взглядов. Я сделал еще глоток кофе и посмотрел на часы. Девушка опаздывала, но совсем немного, в рамках приличий. И вдруг музыка на секунду смолкла. А затем над водой поплыла тихая мелодия, простая и красивая. Мягко вступила виолончель, хрипловатый голос певицы запел о страсти и тревоге, о любви и разбитом сердце. Даже пьяные гуляки на секунду умолкли. А в дверях ресторана появилась Елизавета Темникова в сопровождении почтительно кланящегося официанта. Девушка была чудо как хороша. Маленькое черное платье подчеркивало ее стройную фигуру. Светлые волосы она собрала в высокую прическу, а шею облегало тонкое золотое колье с крупным черным алмазом. Официант указал ей на меня, и на лице девушки появилась мягкая улыбка. Пока она шла к столику, ее неотрывно провожали завистливые и восхищенные взгляды прочих посетителей ресторана. Эти взгляды ничуть не смущали Елизавету. Она смотрела только на меня, давая понять, что давно привыкла к восхищению окружающих. Я вежливо поднялся навстречу девушке, и завистливые взгляды тут же переместились на меня. «Вот же счастливчик!» — читалось в глазах всех мужчин без исключения. Музыка деликатно умолкла, и наступила тишина. «Добрый вечер, ваша милость!» — произнесла девушка, подойдя к столику, и ее улыбка стала озорной и дразнящей. «Добрый вечер!» — улыбнулся я. «Вы великолепны! Прошу!» Я отодвинул стул, но Елизавета продолжала стоять, глядя мне прямо в глаза. «Прошу прощения, что заставила вас ждать. Готова искупить свою вину?» «Непременно», — кивнул я. «В качестве первого шага предлагаю выпить вина и перейти на «ты». Согласна. Какой замечательный закат и прекрасная музыка. Чувствую, сегодняшний вечер запомнится мне надолго». «Почему бы и нет?» И тут тишину нарушил неприятный звук резко отодвинутого стула. Один из подгулявших аристократов поднялся с места и, пошатываясь, направился к нам. На его поясе бестолково болтался меч в богато украшенных ножнах. «Позвольте представиться». Гордо вскинутый подбородок смелого юноши изумительно сочетался с окосевшими от пива глазами. «Позвольте». Не дойдя три шага до нашего столика, аристократ споткнулся о собственный меч и тяжело рухнул на палубу. Прямо к туфелькам Елизаветы.